Глава 4. Она знала, что происходит между мужчиной и женщиной, отчего потом берутся дети. Сироток в обители учили многому, даже быть акушеркой и повитухой. Но до сего дня ей негде было увидеть так близко, так откровенно сношение мужчины и женщины. Она застыла на месте, как вкопанная, и даже забыла спрятаться обратно за угол, чтобы любовники не заметили ее. Хорошо, что они были полностью поглощены собой. Оба развернулись лицом к стене. Женщина уперлась руками в стену и оттопырила зад. Юбка задрана на поясницу, лиф платья расшнурован. И под ним шарятся руки мужчины, огромные, с пальцами, как сосиски. У мужчины приспущены штаны. Толстый зад дергается частыми рывками. Ляжки, едва ли не шире лисиной талии, хлопают о зад женщины. Лисия не могла отвести глаз от этого зрелища. Волна непонятных, противоречивых ощущений захлестнула ее. Сам мужчина был неприятен до отвращения. А вот то, что он делал, раздражало и тревожило. Что-то странное поднималось внизу живота, такое неведомое и незнакомое, пугающе горячее. В середине членораздельных звуков, которые издавали мужчина и женщина, раздавались слова: «Давай, сучка, сожми моего дружка крепче!» «О да, милорд, еще быстрее, умоляю!» Лисия с ужасом узнала голоса. Женщина — сестра Римма, наставница по пению, а мужчина — жердяй Хадрос. И как только успел, только что домогался ее в главном зале, и вот уже оприходует наставницу, которую до этого дня и в глаза не видел. «Арк!» — приглушенно взрыкнул Хадрос. Ягодицы, отвисавшие, как бульдожьи брыли, замерли на пару секунд, затем мелко задрожали. Мужчина снова прорычал, крепко прижимаясь к женскому заду, а затем рывком отстранился от наставницы Риммы и судорожно выдохнул. В этот момент Лисия увидела его половой орган. Едва удержав крик отвращения, спряталась за угол. Вот как выглядит главное сокровище мужчин. Кривой, морщинистый, бледно-розовый стручок. И чтобы ублажить его, они забирают из обители сирот, у которых нет ни единого шанса избежать этой участи. Вот что ждет Лисию, если она не удерет до отбора. Попасть в лапы к такому вот Хадросу и впускать в себя это. Лучше умереть. Девушка тихо попятилась по коридору. Утолив похоть, парочка разбредется. Надо шустро уносить ноги. И тут Лисия услышала шаги. Совсем не громкие и далеко, но наследие ведьмовского дара обострило ее слух. Она различала самые тихие и отдаленные звуки. «Вот тебе и на!» Она угодила между любовниками и тем, кто шел прямо на них. Меньше всего ей хотелось стать свидетелем их столкновения. Что же делать? Слава Создателю, в коридоре висел гобелен, а за ним небольшая ниша. Девушка юркнула туда и затаила дыхание. Шаги стали ближе. Лисия уже разобрала, что они принадлежат мужчине. А вот любовники до сих пор ничего не слышали. «Вы заберете меня отсюда, милорд?» — с надеждой спросила наставница Римма. «Зачем ты мне сдалась?» — равнодушно ответил Хадрос, натягивая штаны. «Если забирать с собой каждую потаскуху, которую я отодрал, в поместье яблоку будет негде упасть от тупых баб». «Но вы же обещали!» «Тебе показалось. Я ничего не обещаю шлюхам. Проваливай отсюда!» Раздались сдавленные всхлипывания, а мужские шаги, тихие, но быстрые, уже поравнялись с Лисией. Вот прошли мимо и завернули за угол. Остановились. И девушка услышала голос. «Так-так. Нарушение правил отбора и обители. Лорд Хадрос и Монна Римма, если не ошибаюсь. Вы не знали, милорд, что на время отбора приверженных предписывается воздержание? Нарушив его, вы теряете право участвовать. Сами покинете обитель. Или мне доложить в Ковен Лардоса?» Что за день роковых пересечений? Этот голос Лисия тоже узнала. Эрдан, опасной неведомой опасностью, о которой матушка не пожелала сказать ей. «Нет, не докладывайте, милорд, прошу вас!» — откликнулся дрожащий голос жердяя. «Я заплачу, сколько скажете!» «Еще и предложение взятки чревато конфискацией имущества. Убирайтесь немедленно, Хадрос, и чтобы я больше не видел вас в этих стенах!» Мелкие грузные шаги пронеслись мимо Лисии. «Теперь вы, Монна. Вы дали обет служения. Воздержание — ваш пожизненный долг. За его попрание вы лишаетесь положения наставницы, изгоняетесь из обители и теряете право служить и наставничать до конца своих дней. Можете бежать за любовником и упрашивать принять содержанкой. Можете пойти на панель или просить милостыню. У вас полчаса, чтобы покинуть обитель». Римма не умоляла и не предлагала взяток. Всхлипывая, убежала прочь. А Эрден развернулся и пошел той же дорогой, откуда явился сюда и застиг любовников. Мимо Лисии. Точно напротив нее шаги остановились. Девушка поняла, что разоблачена. Даже если не дышать, он услышит бешеный стук ее сердца. И в эту секунду на расстоянии мизинца от щеки Лисии в стену вонзился кинжал.